Понятно, что профессия ткача там самая уважаемая. В настоящее время обучение ткацкому делу в 2364 измерении из-за отсутствия официального названия приходится именовать родину Кверта именно так. Стало всеобщей обязанностью. Все остальные занятия считаются пустым времяпрепровождением. Разнообразие рисунков, сочетание цветов, форм, размеров и материалов, из которых изготавливаются ковры, не поддается описанию. Как бы Кверт ни старался создать в моем воображении подлинную картину, его красноречие все же оказывалось бессильным. При этом никому в голову не приходит использовать обычный ковролин. Это у них считается дурным тоном. И хотя существуют ковры огромных, небывалых размеров, они все равно никогда не достают от стенки до стенки, потому что в 2364 измерении стен вовсе нет. Кверт поведал мне о дорожках из чистого золота, бережно вытканных руками искуснейших мастеров, и шелковых нитей, многократно переплетенных, и соображений надежности и безопасности. Жители 2364 измерения довели искусство ткачества и прядения до невероятных высот. Собственно говоря, они без труда превращают в ковровую нить любой из известных материалов. Кверт заверил меня, что у него на родине существуют ковры из стекла, дерева, жести, мрамора и даже из чая. Чего только не ткут на коврах на родине Кверта. Стихи, романы, целые эпосы — все это выходит в свет в виде ковров. Для взрослых выпускаются тканые газеты, а для детей длинные цветные дорожки со множеством картинок и почти полным отсутствием текста, о которых Кверт вспоминал с особой нежностью. Тончайшие мини-ковры используются в качестве денег, а транспортными средствами служат небольшие летающие экземпляры или же более крупные пассажирские ковробусы, для которых по всему 2364 измерению устроены остановки. В свободное время жители 2364 измерения ходят в ковровые музеи. Там весь пол застлан первобытными коврами из допотопных материалов с примитивными рисунками, покрытыми таинственными рунами на древнем магическом языке, а также представлены античные экспонаты, вытертые от вечного топтания по ним настолько, что через них можно свободно смотреть вниз, в пустоту. Современные художники находятся в постоянном поиске нового цвета и форм, поэтому существуют ковры не только квадратные, прямоугольные, но и круглые, треугольные, в форме звезды и с волнистым краем, а также невероятно большие и с таким длинным ворсом, что сквозь него приходится пробираться, как по полю колосящие соржи. Каждый житель 2364 измерения до конца дней работает над своим ковром жизни. Это нечто вроде дневника, развлечения на старости лет и похоронного ритуала одновременно.